Создав очередную карту, отстаивая честь, Трилл ожидал появления претендентов. Приз за победу теперь составлял 33 тысячи пушек, но у желающих, к сожалению, пока что не было достаточно денег на вступительный взнос. Капитан команды волков продолжал безотрывно смотреть на экран, покручивая кольцо на пальце. По его неподвижному взгляду было сложно сказать, о чем он думает. «Мы сильнее», — прокомментировал Блудок. «Да, мы сильнее», — спокойно подтвердил Фенрир. «Еще бы, случайному стаку претендентов ни за что не сравнится с нашим полным составом. Я говорил не про претендентов». «Что, Кэп, вы же не имеете в виду Трилла?» — опасливо посмотрел Блу на собеседника. «Как раз-таки имею. Наша команда сильнее этого ушлепка», — ударил Фенрир по столу. «Сравни последние два боя и наш». В баре повисла тишина. Игроки не понимали, что имеет в виду капитан. Но вскоре раздался еще один удар по столу, уже от другого спортсмена. «Точно», — воскликнул доктор Бум. «Все выступавшие алмазные претенденты совершенно точно слабее нас, но Трилл еле как выиграл их. С нашей же командой у него не было нормального боя. Вспомните, как прошел матч. Двоих случайно завалило в тоннеле, еще четверых он убил, воспользовавшись эффектом неожиданности и их расслабленностью. Еще с тремя у него не было боя, так как они не смогли до него добраться. Единственным, кто провел полноценный бой, был капитан, но и его Трилл победил случайно». Объяснение прозвучало кратко, но эффект, который оно произвело, был глубинным. Если бы у всей команды был шанс полноценно сразиться с Триллом, от этого везучего ублюдка мокрого места бы не осталось. В груди волков вспыхнул новый огонь. Уязвленное самолюбие требовало отмщения, а честь восстановления. Их горящие взгляды устремились на капитана. Сейчас все ждали только одной команды. «Да, мы сразимся с ним еще раз», — глухо рыкнул Фенрир. «Стальные волки, всем занять капсулы». Будучи топовым клубом, их организация могла позволить себе оплатить входной взнос еще раз, пусть даже это стоило дорого. И являясь ее владельцем, Фенрир мог принять такое решение единолично. Трилл опять играл за спецназ, остальные волки за террористов. И надо сказать, команда бывших чемпионов намного ответственнее подошла к делу, чем в прошлый раз. Никто из них больше не позволял себе расслабиться. Каждый находился в зоне, отыгрывал на пределе возможностей. 8 минут спустя команда спецназа победила. Из виртуальной капсулы капитана раздался гневный вопль и звуки ударов. Это было уже второе игровое оборудование, разбитое за сегодня. Вскоре дверца отъехала. «Мы сыграем еще раз», — стиснув зубы, процедил Фенрир. Его лицо побледнело от едва сдерживаемой ярости. «Кэп, может, не стоит?» — осторожно спросил Блудок. «Взнос стал еще дороже. Ты не понимаешь, что ли? Этому ублюдку просто повезло, он опять победил на последнем издыхании. Плевать на цену, мы должны победить». В прошлые два раза киберспортивная организация потратила больше 40 миллионов на входной взнос. Это были накопления за все время существования команды. Больше денег у компании не было. Однако у Фенрира оставались еще средства. Ради мести Триллу он готов был потратить личные деньги. В серии, отстаивая честь, предстоял уже 17-й матч по счету. С учетом всех выигранных ставок, приз за него теперь составлял грандиозные 36 тысяч пушек. Публика была в недоумении, увидев, что стальные волки решили сразиться с Триллом в третий раз. Но в любом случае ей это нравилось. Народ любил зрелища. А чем больше поставлено на кон, чем больше теряет проигравший, тем ярче зрелище. Темы взлетали в горячие обсуждения, в чатах царил хаос, блогеры орали, надрывая глотки в трансляциях. 10 минут спустя голос игрового ведущего возвестил: «Команда спецназа победила». В этот раз из капитанской капсулы не доносилось никаких криков. Ее дверь просто выбила к чертям собачьим. Фенрир резко вышел наружу. Жилка на его лбу пульсировала, ноздри раздувались. «Мы должны сыграть еще раз. У нас нет на это денег», — осторожно сказал Блудок. Одержимое состояние капитана вызывало у него опасения. «Это не важно. Зрители оплатят вход», — ответил капитан, садясь в уже четвертую по счету капсулу. В тренировочной комнате было 15 капсул, и это, получается, была предпоследняя запасная. Вскоре на форуме появилась тема под названием «Разбогатей сегодня». Доходность плюс 500%. В ней команда стальных волков предлагала любому желающему вложиться в их вступительный взнос в серии, отстаивая честь. Вклад можно было сделать оружием или деньгами. Все скинувшиеся в случае победы волков получат 5-кратный доход. Это выглядело как авантюра, но шансы про игроков на победу подробно расписывались в теме, и это выглядело очень убедительно. в противовес везению оружейного барона. Первыми вложились фанаты бывших чемпионов. Затем несколько бизнес-ангелов присоединились к ним после недолгих раздумий, так как для них такой риск с учетом доходности был приемлем. На все сборы ушло около 3 часов, но за это время других желающих сразиться с Триллом не появилось. Поэтому вскоре начался матч за ставку в 40 тысяч пушек, в котором претенденты выступали за команду спецназа. Бой шел ожесточеннее прошлых боев. Каждый из волков выжимал из себя все, выкладываясь на 200%. 12 минут спустя, гравипушка капитана наконец размозжила голову противника под внутренним давлением гравитации, и на экране появилась заветная надпись, которую он так долго ждал. Фенрир убил Трилла. Вся команда стальных волков была жива, они были лишь изрядно потрепаны. Они наконец доказали, что их мастерство сильнее одиночки новичка, но на их лицах не было никакой радости. Фенрир красными глазами смотрел вперед, на маленькое устройство в круге с крестом на земле перед ним. Оно мигало красным светом все быстрее с каждой секундой и издавало высокочастотный писк. Несмотря на убийство оружейного барона, ему было уже не успеть. Он прямо сейчас на максимальной скорости пытался обезвредить взрывчатку. Весь отряд молился позади, затаив дыхание. Вскоре писк устройства достиг ультразвукового предела. Наступила тишина. Взрыв. Земля затряслась. Ослепительный белоснежный свет залил все, заставляя зрителей жмуриться. Как только пелена спала, на месте команды бывших чемпионов бушевал лишь огонь. Раскаленный воздух шипел, повсюду витали дым, пыль, обломки в земле. На экранах игроков, на экранах 100 000 зрителей высветилась жирная красная надпись. Команда террористов победила. Это было фиаско. Стальные волки ликвидировали врага всей своей жизни, но потерпели поражение из-за того, что его бомба успела взорваться. Новичок навязал им долгий бой. В этот раз не было никакого погрома капсулы в тренировочном зале стальных волков. Фенрир безжизненным взглядом смотрел на светившуюся надпись. Он уже не знал, как реагировать. В его разуме бесконечно повторялись одни и те же вопросы. Почему удача этого Трилла была такой высокой? Почему она всегда была на его стороне? Для разминирования бомбы ему не хватило всего лишь нескольких секунд. Еще бы 3 секунды. Почему жизнь была так несправедлива к нему? В интерфейсе Фенрира появился значок пришедшего голосового сообщения. Мужчина нажал на кнопку включения, как оттуда сразу раздался жизнерадостный голос Трилла. «Сидишь в своей капсуле и вздыхаешь. Почему жизнь так несправедлива к тебе? Заткнись, урод. Ты просто гребаный слабак, который использует трюки, чтобы победить. В прямом столкновении ты никто», — прорычал Фенрир. Эта жизнерадостность в голосе собеседника только еще больше раздражала. Таинственный новичок не стал отвечать ему. Вместо этого в лобби выбора нерейтинговых матчей появилась новая игра под названием «Отстаивая честь». Фенрир смотрел на игру, интерпретируя эти действия по-своему. В его представлении Трилл словно посмеивался над ним, задавая вопрос: «Посмеешь ли ты сыграть со мной еще раз?» Приз за победу составит рекордные 44 тысячи пушек. В пересчете на деньги это около 350 миллионов. Серия матчей, затеянных новичком по своему размаху, уже давно превзошла главный турнир – битву за штормовую корону. Но вступительный взнос за бой будет тоже внушительным – 35 миллионов с команды претендентов. Матч «Отстаивая честь» долго светился на экранах зрителей, и в нем по-прежнему значился лишь один игрок. Больше никто не решался присоединиться к игре. Все молча ожидали, появятся ли еще смельчаки, которые сотрут в пух и прах оружейного барона и заберут его богатство. Или же он оставит себе этот титул. За все время лишь стальным волкам получилось убить его, но им не хватило каких-то нескольких секунд, чтобы обезвредить бомбу и выиграть. Пусть они проиграли, но этот бой пошатнул сознание зрителей. Если раньше они считали, что Трилл может соперничать с 3 топами, то теперь многие сомневались. Исчезновение в игре против 10 алмазов показал шокирующее превосходство, убив их в открытом бою. При этом сам он остался почти полностью цел. Трилл же напротив, каждый матч побеждал на последнем издыхании, а в последнем бою так и вовсе погиб. Да, он был очень силен, но этого было недостаточно, чтобы находиться на одном уровне с королями шторма. Фенрир вздохнул, опустив голову. Он тоже так считал. Если бы у него был еще один шанс, если бы случайная карта, которая сейчас была создана, оказалась кафешкой Матканалькс. Это была маленькая арена, без бомб, без заложников, победитель на ней определялся лишь чистой силой. Здесь не получится схитрить, как в других аренах. Он уже понял, как выиграть, но, к сожалению, у него больше не было возможности оплатить взнос. Все деньги команды, собственные накопления, деньги сообщества, он все потратил. Вряд ли игроки поверят в него опять и согласятся скинуться на взнос. Фенрир тяжело вздохнул еще раз. Внутри него полыхали ярость, злость, ненависть к Триллу, но этот душевный пожар сдерживало бессилие. «Можно ли победить врага, если у тебя нет денег?» Внезапно прозвучал звук пришедшего сообщения. «Трилл, стальной волчонок, хочешь еще раз сыграть со мной?» Бывший чемпион затуманенным взглядом прочитал текст. «Вот ублюдок, он теперь издевается над ним, знает же, что у них нет больше денег, или он так решил посыпать соль на рану?» Фенрир хотел ответить, но потом передумал. Отвечать этой вертлявой крысе будет ниже его достоинства. «Трилл, чего молчишь?» Фенрир сжал кулак. «Сука!» Он открыл черный список и приготовился добавить туда Трилла, чтобы тот больше не смог издеваться над ним. Как вдруг пришло третье сообщение. «Трилл, в общем, я так и не понял, хочешь ты взять реванш или нет, но на всякий случай напишу свое предложение. У меня тут пылятся ненужные 35 миллионов, поэтому я готов дать их тебе взаймы на вступительный взнос. Согласен ли ты? Предложение действует одну минуту». «Чего?» Глаза Фенрира широко распахнулись. Спустя секунду осознания его сердце неудержимо забилось, в груди вновь разгоралась надежда. К этому моменту серию «Отстаивая честь» смотрели больше 100 тысяч зрителей. В их числе были как обычные игроки, так и различные профессионалы игровой индустрии. Алмазы, тренеры, менеджеры киберспортивных клубов, бизнес-ангелы, специализирующиеся на киберспорте, и другие инсайдеры. Без сомнения, в этом году это было самое захватывающее шоу. И среди всех этих зрителей была одна девушка в наушниках и полосатых шерстяных гетрах. Она поджала под себя ноги и кушала пончик, внимательно смотря на экран. Ее звали обычным женским именем, Маша, но в виртуальном мире она подписывалась другим, Пиф-паф. Ой-ой-ой. Эта милая девушка была признанной королевой Стального Шторма, которая на данный момент считалась сильнейшим игроком в мире. Пока Трилл ждал желающих для следующего матча, она задумчиво пересматривала его последние игры. Сегодня на работе босс выдал ей выходной, поэтому у Маши было на это время. Матчи с остальными волками особенно привлекли ее внимание. Трилл еле как зубами выгрызал у них победу в последний момент. Удивительный новичок проявлял чудеса тактики и находчивости, показывая новые фишки с оружием, в основном с плазменным клинком. Так Трилл на карте электростанции вырубил свет, подключившись к прямой подзарядке оружия. Он вычерпал оттуда столько энергии, что его энергетический щит было не пробить простыми атаками. В другом бою игрок откручивал регулятор мощности клинка на максимум, из-за чего оружие чуть ли не взрывалось в руках из-за перегрузки энергии. Но Трилл вовремя взмахивал им, выпуская излишки в виде ионизированных сгустков, которые поражали врагов на расстоянии. Тот матч показал публике, что плазменный клинок, как и нейронный хлыст, можно использовать для боя на средней дистанции. Все это лишний раз подтверждало остроту ума и находчивость Трилла, но девушку интересовало другое – его боевые движения. В каждом бою он вначале проигрывал, но в самом конце успевал нанести противнику смертельный удар, чем побеждал в матче. Для остальных это походило на чудо, однако острый взгляд Маши замечал в этом лишь хладнокровие, выверенную точность и профессионализм. Мало кто сможет похвастать таким поведением в сражении. Новичок действовал очень расчетливо, можно даже сказать излишне расчетливо, и вот эта самая расчетливость выглядела очень странно, не давая девушке покоя. Вскоре она добралась до последнего матча, где Трилла умудрились убить. Вот он закладывает взрывчатку. Далее начинается перестрелка, и Фенрир наконец убивает террориста. Затем бежит обезвреживать бомбу, но не успевает. Маша откусила пончик и отмотала этот момент назад, чтобы посмотреть еще раз. Затем отмотала еще раз. По мере каждого нового просмотра ее глаза сужались все сильнее, а лицо принимало все более холодное выражение. ТСК. Раздраженно цокнула она языком. Я так и знала. К этому времени в лобби количество игроков в матче быстро увеличилось до 11. Трилл нашел новых претендентов, и ими снова была команда Стальных Волков. Девушка быстро набрала сообщение. Пиф-паф, ой-ой-ой. Фенрир, постой, не нужно спешить. Фенрир, давно не виделись, королева, что ты имеешь в виду? Пиф-паф, ой-ой-ой, тебе не победить Трилла. Он притворяется, чтобы провоцировать тебя. Несколько секунд паузы. Фенрир, королева, ты просто завидуешь, что сейчас я занял место в бою с ним, а не ты. Я был о тебе лучшего мнения. «Прости, жадная до денег девчонка, но пушки ценой в 300 лямов будут моими». Девушка замерла с поднесенным ко рту пончиком. Она глазам не могла поверить. Вот же дурак. Новичок водит его за нос, а этот самодовольный кретин думает, что она завидует. «Эф-эф». Она откинулась назад, надув губы. «Ну и пусть. В таком случае королева не будет ему ничего рассказывать. Жадная сука. Она столько времени ждала и вот наконец решила ворваться, чтобы отжать максимум пушек у Трилла. Не бывать этому». Фенрир ухмыльнулся. «Это состояние будет принадлежать ему. Он так долго потом и кровью разведывал слабые стороны новичка не для того, чтобы предоставить ей все на блюдечке». Игра обсчитала последние секунды, и раунд начался. «Трилл, больше тебе не получится хитрить. В этом бою все решит грубая мощь», — засмеялся капитан Волков в общий чат. Вся команда была уверена, что в прямом столкновении 1 на 10 у оружейного барона нет шансов. В прошлых боях он уже показал свою силу. У него действительно недоставало боевых навыков для победы на этой арене. «Фенрир, ради этого матча ты залез в долги, поэтому в этот раз я буду с тобой честен. Я раскрою тебе свою настоящую силу», — донесся ответ Трилла. «Ха-ха-ха, как обычно блефуешь», — расхохотался капитан Волков, мчась к выходу из кафе. «Стая, разорвать эту крысу». Стоило первому бойцу выбежать за угол, как обратно вернулась его голова. Трилл убил Блудога. Что? Это было слишком быстро. Не успел Фенрир осознать произошедшее, как в зале ресторана промелькнул человеческий силуэт. Тра-та-та-та-та. Бойцы инстинктивно открыли огонь, но пятно двигалось слишком быстро. Граната. Силуэт сделал обманный рывок влево, затем отскочил назад, побежав по стене. Трилл убил доктора Бума. Вжух, вжух. В зале общепита то тут, то там, мелькали росчерки лезвия из раскаленной энергии. Только вспышки и красные линии. Команда стальных волков тоже двигалась на фазовых сдвигах, но новичок ловил их прямо в смещении. Трилл убил Рычснаута. Трилл убил Манга. Каждый его удар оборачивался чьей-то смертью. Волки же не могли попасть по нему. В те моменты, когда казалось, что атака настигнет новичка, тот отбивал выстрел взмахом оружия. Это реакция, скорость, точность. Они выходили далеко за рамки человеческих возможностей. Фенрир расширенными глазами смотрел на происходящее. Его грудь задыхалась. Как так, откуда? Они ведь сильнее его в прямом столкновении. Через 9 секунд 9 членов волчьей стаи лежали мертвыми на полу кафе. Одна секунда, один труп. Остался только капитан. Новичок медленно приближался. От его оружия исходили волны энергии, искажающие пространство. С этим красным клинком он походил на алого жнеца. Фенрир отшатнулся. Неужели королева говорила правду и все это время Трилл притворялся слабым, давая им ложную надежду, что они могли победить? Лицо Фенрира затрясло. «Я не верю в это. Мы сильнее тебя», — заорал он, замахиваясь нейронным хлыстом. Трилл убил Фенрира. Силуэт новичка остановился за спиной погибшего игрока. Он удерживал клинок отклоненным назад после молниеносного рывка, а отсеченная голова капитана команды все еще летела, крутясь в воздухе. В зрительском чате, в чатах всех видеотрансляций блогеров, везде, где смотрели матч в прямом эфире, воцарилось молчание. Игроки неверящими глазами смотрели на одинокий силуэт воина с красным клинком в руке. Даже его фанаты забыли, как дышать от увиденного. Тотальное превосходство. Вот какова была истинная сила оружейного барона. Люди застыли, не зная, что сказать. Удивление, волнение, шок. Они до сих пор находились в потрясении от показанной новичком доминации. Несмотря на застающую врасплох тактику, люди сомневались и высказывали раньше много недоверия о боевых навыках Трилла. Теперь же никто и слова не смел написать плохо о его мастерстве. Количество его здоровья в конце боя осталось на отметке в 100%. В этой бешеной перестрелке в небольшом закрытом пространстве никто из стальных волков ни разу не попал по нему. Правильно ли было до сих пор называть его бароном? Не слишком ли это низко для мастера победившего чемпионов? Кто-то сглотнул. Его руки робко набрали сообщение. «Да здравствует оружейный король! Да здравствует оружейный король!» Подхватили остальные. В стальном шторме появился четвертый король. Шквал фанатичных выкриков и слоганов захлестнул зрительские чаты. Эта волна длилась, еще долго не унимаясь. Люди делились своими впечатлениями и шоком от игры нового топа. Последние годы в игре было лишь 3 игрока, признанных королями. Король тени, жестокий король и королева неотвратимости. Но устоявшийся порядок на вершине теперь изменился. К ним в гости пожаловал новый топ, оружейный король. И не просто пожаловал, Он выбил дверь их обители с ноги, ворвавшись внутрь как шторм. Теперь всех интересовал новый вопрос. Какое место новичок займет среди них? Маша отпила чай и выключила компьютер. Исход боя для нее не стал удивлением. Девушка хотела рассказать Фенриру, что в прошлом матче не было никакой его заслуги в убийстве Трилла. Новичок сам подставился под выстрел. И подставился он именно в тот момент, когда знал, что спецназ точно не успеет обезвредить бомбу и проиграет. То есть, сражаясь с 10 противниками, игрок параллельно держал в уме время активации бомбы, а также просчитывал, сколько им потребуется времени на ее обезвреживание, если они побегут к ней из определенного местоположения. С самого начала Трилл манипулировал боем, по кусочкам кормя их ложной надеждой, а противники велись на это как наивные пешки. И так было во всех остальных матчах. Новичок всегда подставлялся так, чтобы его ранили, но у него при этом оставалось немного здоровья. Для ничего не сведущих зрителей и противников такой исход выглядел как удача. Не мастерство, а просто случайность. Это несправедливость, с которой проигравший ни за что не захочет мириться и обязательно захочет отыграться. Трилл манипулировал не только боем, но и разумом игроков вне игры. И главной его жертвой был Фенрир, который из раза в раз будет бросать ему вызов. Маша прислонила пальчик к губам. Для обычных людей талант новичка выглядел бы жутким и пугающим, но ей он казался интересным соперником. Может, Трилл сможет развеять ее скуку в свободное от работы время? Она взяла телефон и написала сообщение помощнику. Мужчина лет 25 с интересом читал обсуждение зрителей в официальном чате трансляции. Он лежал в виртуальной капсуле. Но эта капсула была особой. Она была всегда закрыта, внутри нее текла странная жидкость, а к телу пользователя были присоединены куча шлангов и датчиков. Это была капсула полного жизнеобеспечения, а мужчина, лежавший в ней, находился в ней уже более 10 лет. Он болел редкой разновидностью Паркинсона, полностью блокировавшим его двигательную активность с рождения. Обычными лекарствами или навыками такое заболевание не излечить. Поэтому лучшее решение для жизни, которое для него существовало, это капсула погружения в виртуальную реальность. Только там он мог почувствовать себя полноценным человеком и мстить остальным за то, что они могут ходить. Значит, тебя все-таки признали оружейным королем? Ну, хоть с кем-то теперь можно будет повеселиться, усмехнулся мужчина. В обычной жизни он был никчемным инвалидом, но в стальном шторме он был другим. Он был выдающейся личностью под именем Бешеный Пес и прозванный игроками за свою манеру игры Жестоким Королем. Сидя в своих роскошных апартаментах, худощавый с ничем не примечательной внешностью мужчина лет 40 внимательно прочитал пришедшие СМС. В игровом сообществе его называли Королем Тени. Рассмеявшись, он включил форум Стального Шторма и написал короткое сообщение в теме «Отстаивая честь». Исчезновение, Лига Алмаз, место в рейтинге 3 неплохо, Трилл. Думаю, ты сможешь развлечь нас немного. Мы согласны провести с тобой один матч. Несколько зрителей тут же заметили это сообщение. Короли Шторма наконец обратили внимание на Трилла и решили сразиться с ним. Ха-ха, братва, кажется, нас ждет новое зрелище. Что может быть прекраснее битвы топов? Вопрос только в том, согласится ли Трилл. Испугается ли он сражаться с ними? Как-никак на кону теперь 400 миллионов. Зрители строили различные предположения, надеясь, что их кумир согласится на бой. Но пока они обсуждали это, статус оружейного короля изменился на офлайн. Игрок ушел, не попрощавшись. Такое действие выглядело красноречивее любых слов. Трилл испугался сражаться с королями. Как они еще могли толковать его поведение? Блин, жаль, что он струсил. Это же битва за честь. Но получается, для оружейного короля честь — это всего лишь пустой звук. Когда пришли по-настоящему сильные бойцы, он убежал от страха. Печаль, я только обрел себе кумира, и сразу вынужден в нем разочаровываться. Похожие настроения царили среди остальных зрителей. Однако все вмиг изменилось, когда один из них заметил новое сообщение в теме «Отстаивая честь». Из-за перегруженности форума от такого массового наплыва посетителей, оно пришло с небольшой задержкой. Трилл, Лига Золота, место в рейтинге 100. Конечно, ребята, я с радостью сражусь с вами. Хоть один на один, хоть против всех сразу. Как только сможете оплатить вступительный взнос, черкните, и я прилечу. С наилучшими пожеланиями. Ваш Трилл. На лбах людей, читавших этот ответ, появились складки. Почему вдруг оружейный король согласился, но сразу же убежал? Это выглядело еще страннее, чем молчаливый уход. Оплатить вступительный взнос для боя за 49 тысяч пушек королям нужно было приобрести их 4900 штук. Для богатых королей это ведь не проблема, им нужно просто закупиться новым оружием. Зрители переключились на игровой магазин. Гравитационная пушка 49999, 49999. Нейронный хлыст 49999, 49999. Генетический репликатор куриц 49999, 49999. Психопроектор 49999, 49999. Плазменный клинок 49999, 49999. Лимиты каждого оружия были исчерпаны. Его больше нельзя было купить в магазине. Глава 10. Я вышел из игрового аккаунта и закрыл игру, устало запрокинув голову вверх. Черт, это было действительно тяжело. Тяжело сдерживаться все раунды, чтобы не убивать врагов сразу. Если бы я убивал их в первую же минуту боя, вряд ли бы кто-нибудь потом согласился играть со мной на оружие снова. Все моментально поняли бы, что эта затея бессмысленна. И только в последнем бою, когда уже все оружие в магазине раскупили, мне не было смысла ограничивать свою силу. Благодаря навыку Алый Жнец все уловки соперников читались на раз-два, и на каждое их движение в моем разуме сразу всплывало ответное действие. Мне даже не нужно было задумываться об этом, мысли приходили рефлекторно, мгновенно выполняясь мышцами. Все поле боя развертывалось в голове как шахматная доска, и мое тело двигалось по ней молниеносно, точно и с максимальной эффективностью. Что самое интересное, так это то, что эта четкость прослеживалась всегда, в каждом движении, будто двигался не живой человек, а бионический киборг. Такова была сила миллиона часов боевого опыта. Хотя навык касался боя на плазменных клинках, я чувствовал, что помимо этого получил много другого опыта, который поможет сражаться любым другим оружием. Это было вхождение в боевое состояние, в котором весь мир исчезал и ты словно растворялся в бою, оставаясь один на один со своим противником. Разум находился в осознанности, все ощущения максимально обострялись, движения становились плавными, но намного быстрее, чем в обычном состоянии, превосходя обычный человеческий уровень. По эффективности такие возможности соперничали с различными навыками системы. Однако этот сверхъестественный результат достигался не за счет системных бонусов, а за счет раскрытия естественного человеческого потенциала, такого, ради которого люди уходили на всю жизнь в отшельничество и занимались только оттачиванием своего мастерства, но не факт, что им удавалось до самой смерти выйти за обычные лимиты. Также я получил умения по анализу соперников, чтению их движений, выработке стратегий, определению подходящей тактики и прочие общие боевые способности. Алый Жнец, навык всего лишь пятой ступени, но он уже потрясал. Однако, самым ужасающим было то, что этот навык фантастически усиливал одну из способностей разума ассасина из храма пустоты, а именно интуитивное пространственное моделирование, моделирование поведения в пространстве для однажды увиденных объектов и существ, основывается на пережитом боевом опыте. Чем больше опыта, тем точнее суждение интуиции. С учетом миллиона часов опыта я буквально видел будущее в бою на несколько секунд. Хотя, разумеется, все суждения основывались только на известной информации о противнике, и если у него был какой-либо скрытый козырь, который он до этого не показывал, я не мог точно предсказать его, но возможно мог бы догадаться, что этот козырь есть. Благо в игре, где нет системных навыков, вся информация о противнике изначально была известна. Ладно, пора выходить. Расслабленно выдохнув, я откинул крышку верткапсулы. Сетевое кафе встретило меня темной атмосферой пустого зала и десятков рядов виртуального оборудования, неоновая подсветка которого тускло моргала. Сверху шумел кондиционер. Это был единственный источник шума в помещении. Я остался здесь единственным посетителем, кафе давно закрылось. Часы показывали 2 ночи. Выйдя из капсулы, чуть не грохнулся на пол на негнущихся ногах. В капсуле хоть и был массаж, но для мышцы этого все равно было недостаточно. Размял шею, попрыгал, сделал несколько взмахов, чтобы разогнать кровь. «Босс, вы уже закончили?» – спросонья спросил Скуфи. Он тут же похлопал себя по щекам, пробуждая сознание, и принес мне чашечку ароматного кофе. Правда, холодного. Сейчас, пожалуй, без этого. Отклонил я чашку, давая ему пару купюр. Спать не хотелось ни в одном глазу. Я выполнил цель, И это чувство выполненной задачи бодрило сейчас похлеще всякого кофеина. Перед глазами маячило уведомление. Поздравляем, навык хитрюга манипулюга улучшен до 22 уровня. Система, ну какой я тебе хитрюга. Как обычно смахнул надоедливое уведомление и вышел из кафе, попрощавшись со Скуфи. Машину в этот раз попросил не подгонять. Хотелось расслабленно пройтись по ночному городу, подышать воздухом, посмотреть на звезды. Почти 50 тысяч пушек. Ровно столько у меня было теперь в арсенале профиля Трилла. Лимиты в игровом магазине были опустошены, а это значило, что всем, кто захочет поиграть с новым оружием, придется покупать его с рук. И с рук эти цены будут дороже. А то, что будут покупать задорого, я был уверен. Все маломальски заинтересованные в поднятии рейтинга игроки поняли, что ключ к его увеличению – это наши пушки. С ними ты на коне, без них ты в проигрыше. Сейчас в Стальном Шторме было около миллиона активных игроков, а пушек всего выпущено 250 тысяч. Это значило, что пушек на всех не хватит. Соответственно, и рейтинг теперь поднять смогут только те, кто смогут заплатить за них, а стоить они будут дорого, я уверен, так как предложение сильно ограничено. Из 250 тысяч, дай бог, если хотя бы 100 тысяч поступит в продажу. Ха-хах, я усмехнулся. Установив лимит на пушки, мы фактически сломали баланс в игре, сдвинув его в пользу игроков с деньгами. Не знаю, хорошо или плохо это для будущего Стального Шторма, так как все во много зависит от политики его развития, но в ближайший месяц я точно смогу заработать намного-намного больше, чем через официальные продажи от имени пушек-пердушек. Теперь пришло время переходить ко второму шагу. Еще 2 недели назад запланировал его с бизнесменом, и вот наконец наступило время для его воплощения. Бизнесмен, кстати, выполнял поручение, как раз связанное с этим шагом. Помимо этого у меня появилась еще пара внеплановых пунктиков. Выиграть турнир за штормовую корону, стрясти оплату долга от стальных волков, а точнее с Фенрира. С первым пунктом все было ясно. Как начнется турнир, выделю на него несколько дней и выиграю. Выиграть мне его придется, если я хочу, чтобы ладья выплатил кредит, иначе денег тренеру ниоткуда будет взять. Со вторым же пунктом пока было непонятно, что делать. Я одолжил Фенриру денег на 4500 пушек, а всего 36 миллионов корон. Каждый день на взятый займ начисляются проценты. Чем дольше он мне его не возвращает, тем больше становится долг. И что-то мне подсказывает, что вернуть мне его Фенрир не сможет. Его киберспортивный клуб был слишком мелок для этого. В общем, игрок взял долг, который не сможет вернуть. В смарт-контракт на тот момент я не стал включать жесткие штрафы за невозврат, например, причинение вреда здоровью или еще что-то наподобие, чтобы не спугнуть его. Следовательно, нужно будет найти альтернативное решение для него. Впрочем, с этим разберусь позже. По смарт-контракту у него еще месяц на оплату займа, после уже будем заниматься его проблемой. На следующее утро офис встретил меня привычной рабочей атмосферой. Сотрудники трудились как пчелки, без моего участия. Все пушки в магазине закончились, а это значило, что им нужно было срочно создать новый продукт для продажи, иначе доход компания в следующем месяце не получит. А до продаж реального продукта в физическом мире еще было ой как далеко. По крайней мере, неизвестно было точно, когда они начнутся. Коротко поприветствовав коллег, я прошел в свой кабинет, бросил пиджак на вешалку и грохнулся на стул. Первым делом открыл банковское приложение. На корпоративном счету покоились 1,6 миллиарда корон, радуя глаз. Просто прекрасно. Что может быть лучше для утра, чем кругленькая сумма в твоем балансе? Вот теперь можно приступать к ее тратам. Правда, перед этим нужно еще несколько моментов уладить. Максим, как продвигаются дела с созданием нового продукта? Спросил я через полчаса, находясь уже в лаборатории на втором этаже. Вы про костюм металлу? Концепт готов. Еще утром скинул его вам на утверждение по служебному криптоканалу. Как утвердите, приступим к созданию альфа-прототипа в виртуальной среде. Через месяц, думаю, будет готово. А что насчет Немезиса? Он уже на третьем этапе. Вот, Максим смахнул изображение в голографическом интерфейсе, показывая мне зеленый посох с футуристическим дизайном и энергетическими всполохами на концах. Это промежуточный дизайн. С каждым этапом он будет меняться. Собственно, Немезисом и было название разрабатываемого по моему поручению оружия 10-й ступени. Такое слово напросилось само, как символ отмщения и возмездия Лос. Третий этап означал, что он пока соответствует 3-й ступени. Проектирование шло ступенчато. Вначале разрабатывался проект первой ступени. Далее после успешного тестирования его функционал трансформировался на вторую ступень, повышая его боевую мощь. Затем начиналось следующее тестирование. И так весь процесс повторялся до достижения десятой ступени. Процесс создания оружия походил на строительство дома. Вначале закладывался фундамент. Далее строился первый этаж, потом второй и так далее шло строительство до тех пор, пока весь дом не будет построен. Такая последовательность была вызвана тем, что оружие обладало системными способностями, а системные способности эволюционировали последовательно с самой первой ступени до итоговой. Каждая эволюция использовала в качестве базы предыдущую ступень. Если же сразу начать проектировать десятую ступень, то будут упущены незначительные детали, которые наследуются с самого первого этапа. В лучшем случае отсутствие этих деталей сделает финальную способность оружия неработоспособной, в худшем могут произойти непредсказуемые последствия, наносящие вред самому пользователю. И чем выше ступень, тем тяжелее будут последствия. Такой поэтапный процесс вызван тем, что системные навыки интегрировались в оружие из ядер монстров, но поскольку оружие это не живой человек, навык интегрировался не полностью. Какая-то часть его функционала терялась в процессе перехода, и вот это отсутствующее звено заменялось базой из предыдущей ступени. Также в отличие от человеческого использования, у оружейных навыков утрачивается функция повышения уровня и эволюции, но зато у них будут свои отдельные преимущества, которых не может быть у живых существ. Собственно, поэтому системное оружие тоже высоко ценилось в обществе. То есть мне придется закупить ядра не только для сотрудников, но и для производства оружия. И если в будущем я планирую продавать системное оружие, то мне понадобится прорва этих ядер. Кстати, по этой причине в кузнице деревни охотников создавалось оружие с системными навыками. У местных творцов был легкий доступ к этим самым ядрам, которые добывали умельцы из их же деревни. На протяжении часа Максим объяснял мне все нюансы создания им моего будущего оружия. В общем, процесс оказался более сложным и скрупулезным, чем я думал изначально. И чем выше ступень, тем больше требуется времени для ее проработки. Что касается ядер высокой ступени, например, седьмой и выше, то в создании оружия были свои хитрости, которые позволяли обойти эти проблемы, но как именно их обходить, Максим сообщил, что решит, как только вопрос дойдет до этого. «Ясно. Через сколько будет переход на четвертую ступень?» – уточнил я. «ХМ», – инженер задумался. «Если буду продолжать в том же темпе, то в лучшем случае это произойдет через 3 недели. При условии наличия подходящего ядра, не нужно. Переходи к созданию рабочей модели в виртуальной среде. Альфа-прототип был начальной сырой версией, поддерживающей лишь основной функционал оружия, но он не подходил для ведения полноценных боевых действий. Зачем тратить на это время? Оно ведь всего лишь третьей ступени. Неважно, нам в ближайшее время пригодится промежуточная модель». «Хорошо, тогда сделаю», – кивнул Максим. Я напоследок потрепал его по плечу и вернулся на третий этаж в зону опенспейса. «Лерочка, напомни, что у меня в расписании по Нутрилану. Они ждут вас сегодня в 18 часов, Андрей Александрович», – раздался в ответ тонкий голосок секретарши. «Деньги у меня были, теперь пришло время закупиться ядрами. Из всех наших нужд, их необходимость стояла на первом месте». Глава 11.1. Блестящее огромное ядро медленно вращалось в воздухе. Оно отражало лучи заходящего солнца, а его металлическая поверхность переливалась оттенками золота и меди, создавая иллюзию живого, пульсирующего организма. Это был филиал торгового дома Нутрилана, который в этом городе выглядел так же, как и в Синтауне. Он возвышался над городом и подавлял всех своим роскошным, величественным видом. Лифт бесшумно нес меня вверх, и я чувствовал, как желудок слегка сжимается от быстрого подъема. Внезапно в сознании вспыхнуло уведомление от системы. «Внимание! Вы входите на частную территорию. Минимальный требуемый рейтинг – 50. Сравнение личного рейтинга с требуемым. Секунда ожидания и требования выполнены, вход разрешен». «Да, рейтинг вчера наконец скакнул до полтинника. Эволюция навыка владения энергетическим оружием и приобретение нескольких, казалось бы, бесполезных умений неожиданно подняли его к этой отметке. Массивные черные двери разъехались в стороны, издавая тихий шорох и выпуская волну прохладного, кондиционированного воздуха. Я сделал глубокий вдох, ощущая легкий аромат дорогого парфюма и полированного дерева. С первой же секунды интерьер Нутрилана поразил своей изысканностью. Мраморный пол блестел, отражая свет хрустальных люстр. У входа застыли охранники в идеально выглаженных костюмах, их взгляды цепко следили за каждым посетителем. Десятки людей бродили по общему залу, их шепот сливался в неразборчивый гул. Менеджеры, словно хищники, выслеживающие добычу, кружили вокруг потенциальных клиентов, расхваливая ядра в надежде выполнить план продаж. Едва переступив порог, я почувствовал на себе жадный взгляд свободного менеджера, стоявшего неподалеку. Его глаза быстро окинули мой внешний вид, просторную футболку и потертые джинсы, задержались на рейтинге, светившемся над моей головой, и тут же потухли. Энтузиазм испарился с его лица, и он демонстративно отвернулся. Я едва сдержал усмешку, на богатую шишку я действительно не походил. Впрочем, мне было плевать, выгляжу я как миллиардер или нет. Сколько себя помню, внешний вид никогда не волновал меня. Голографические часы на стене показывали 5 вечера. До назначенной встречи оставался еще час. Я специально пришел пораньше один, чтобы провести кое-какие приготовления. Медленно прошелся по залу, вдыхая аромат витающего лоска и осматривая ядра, выставленные на стеклянных стеллажах. Надо отдать должное, этот филиал выглядел все-таки внушительнее, чем в Синтауне. Хотя в общем зале продавались только ядра навыков первых трех ступеней, выбор здесь был раз в 5 эдак так шире. Они не лежали на отдельных постаментах, а покоились ровными рядами на множестве полок. Каждое ядро излучало едва заметное сияние, притягивая взгляд и обещая возможности. Правда, возможности эти были туманны, поскольку местные оценщики не знали со стопроцентной точностью, какой навык окажется внутри, убийственный навык эпической редкости или руки крота, как у одной моей знакомой. «Простите, может вам что-нибудь подсказать?» — раздался за спиной голос того самого менеджера, что рассматривал меня у входа. Я обернулся и увидел натянутую вежливую улыбку на его лице. Видимо, рабочие обязанности взяли верх над первым впечатлением, и он вынужден был обслужить посетителя. «Да», — спокойно ответил я, — «хотелось бы приобрести навык идентификации». «Какой ступени?» — чуть оживленнее уточнил он. «Первый». «Самой первой?» «Ага, вы не ослышались», — подтвердил я, наблюдая за изменением выражения лица менеджера. На нем промелькнуло разочарование, смешанное с недоумением. Весь только что вспыхнувший интерес и запал испарились в одно мгновение. «Это шутка, что ли? Это же самый базовый навык, который получает каждый еще в детстве», — брезгливо пробормотал он. «К сожалению, в зале это ядро не выставлено. Но я слышал, что внутрилоне можно найти любой навык». «Разумеется, репутация нашего торгового дома не пустой звук», — высокомерно бросил он, после чего обратился к другой сотруднице, одиноко стоящей в зале. «Камилла, вынеси этому джентльмену то, что он просит». Менеджер развернулся и ушел, оставив меня в компании этой девушки. Она выглядела так, будто только что закончила школу, а бейджик на ее аккуратной груди сообщал, что она является стажером. Ее глаза выражали смесь любопытства и неуверенности. «Что вас интересует?» — спросила Камилла, теребя край своей форменной блузки. «Ядро с навыком идентификации первой ступени», — повторил я свою просьбу. «С навыком идентификации?» Хаем, в ее голосе прозвучало удивление. Ее реакция, да и менеджера тоже, была понятна. В обычной ситуации этот навык предоставлялся системой почти сразу при детальном рассмотрении чего-либо, и у большинства это происходило в малом возрасте. Года в 3, так, 4. Я тоже получал его раньше, сразу как попал в этот мир. Однако, впоследствии пришлось эволюционировать его в другой навык, поэтому повторно получить его обычным способом мне уже было невозможно. «Хорошо», — кивнула девушка после секундного колебания. «Ожидайте, сейчас вынесу его вам». Она торопливо выбежала из зала в служебное помещение, тем самым выдавая свое волнение. Видимо, от того, что хоть кто-то у нее купит ядро. Наверняка, всех клиентов с толстыми кошельками разбирали менеджеры, а ей как стажеру оставалось обслуживать только бесперспективных зрителей. Я же остался рассматривать ядра и посетителей, задумчиво переходящих от рассмотрения одного товара к другому. Глава 11.2. Золотистые лучи заходящего солнца проникали сквозь огромные панорамные окна, заливая просторный зал внутрилона мягким вечерним светом. Часы на стене показывали 5, но день еще не спешил сдаваться ночи. Посетители лавировали между стеллажами, их пальцы скользили по гладким поверхностям товаров. Воздух был наполнен легким ароматом свежести и едва уловимым запахом пластика. Стоящий неподалеку Валистас, 62, так звали менеджера, вдруг взял телефон и позвонил по нему. «Алло, да, это я. Убежала без оглядки. Ты хоть в курсе, какое ядро брать? То, пройди к блоку D. Там на пятом стеллаже будет красный кейс. Нашла? Да, вот его и возьми». Услышал я его сердитый голос. Закончив говорить, он убрал телефон и, насвистывая незатейливую мелодию, сложил руки в карман, продолжая недовольно караулить нового покупателя у входа в зал. «Это он с Камилой что ли разговаривал? Получается, этот тип мне совсем зеленого стажера подсунул, которая даже не знает, где товары находятся. Да. Впрочем, плевать, главное, чтобы продали то, что я хочу». Вскоре дверь с табличкой «Служебное помещение» распахнулась. Оттуда выпорхнула запыхавшаяся девушка, от которой исходил шлейф сладковатых фруктовых духов. Ее растрепанные волосы говорили о спешке. «Вот ядро, которое вы просили», — вежливо улыбнулась девушка, убирая локон с лица. На подносе в ее руках покоилась красная коробочка с надписью «Один я ступень. Идентификация». Под этой строкой была приписка «Усейн». Я взял коробочку с подноса, бархатистую и теплую на ощупь. Внутри после легкого щелчка обнаружился маленький серый шарик, ядро 99-конечной гидры. «Почем?» – уточнил я. «Обычно на них видны ценники, но это ядро было из склада, и поэтому ценник ему, как остальным товарам в зале, еще не присвоили». «75 тысяч», – робко ответила Камила. «75 тысяч?» – я присвистнул. «Обычно ядро первой ступени стоит в районе полтинника, это же стоило в полтора раза больше. Почему оно такое дорогое?» «Дело в том, что его оценивал сам мистер Усейн. Это главный оценщик нашего филиала. Его оценка ядер считается наиболее точной, поэтому и стоимость дороже. Многие наши клиенты хотели бы, чтобы их ядра были оценены именно им». Тут я обратил внимание на подпись на кейсе. «Усейн». «Так вот, что означала эта подпись?» «Имя того, кто оценивал ядро». «Ясно. Значится, 25 тысяч – это наценка за точность. Никто со стопроцентной гарантией не мог утверждать, что будет получено из ядра. Оценщики могли лишь оценивать вероятность получения того или иного навыка, и чем выше было их мастерство, тем точнее будет прогноз. Если купить ядро не с тем навыком, то потом придется покупать еще одно». В целом в такой наценке была логика. Камилла по-прежнему глядела в пол, теребя подол блузки. «Мне тоже кажется, что оно слишком дорогое», – пробормотала она. Затем вдруг на ее лице появилась решимость. «Возможно, из-за этого я не пройду стажировку, но давайте я принесу вам другое ядро. По обычной цене. Хм, кажется, девушка неверно истолковала мое молчание. Не нужно. Эта цена меня устраивает. Вы согласны?» – оживилась она. Веснушки на ее щеках будто загорелись. «Ага», – кивнул я, улыбнувшись. «Лучше переплатить в полтора раза за качество, чем потом тратить намного больше денег на еще одно ядро. С точки зрения экономии это на самом деле будет выгоднее, хоть так не кажется на первый взгляд». Я уже приготовился расплатиться, как вдруг мозг зацепился за животное из названия ядра, 99-конечная гидра. «Что-то не так?» – уточнила Камилла. «Гидра, гидра, гидра», – закрутилось это слово на языке. «Перед выходом, на работе я до этого проверил в Старните, из каких монстров можно получить навык идентификации. В статьях говорилось, что идентификацию можно было получить из ядра почти любого животного, так как он открывался ими просто при внимательном рассмотрении. Эта способность нужна была как хищникам, идентифицирующим цель, так и травоядным, чтобы определять ядовитую пищу. Но вот гидра. Я не припоминал, чтобы она входила в список этих животных». Достав телефон, зашел на один сайт в раздел «Монстрология забытого предела» и вбил во внутреннем поиске название. Гидра – дальний родственник медузы. Характерные особенности. Множество конечностей, сверхскоростная регенерация, из-за чего ее считают бессмертной, слепота. Точно, из-за слепоты гидра не могла открыть навык идентификации. «Скажите, а насколько высока вероятность того, что в ядре навык идентификации?» Поднял я взгляд на Камиллу. Девушка призадумалась. Ее брови сдвинулись от сосредоточенного мышления. «Я не знаю. Это может сказать только специалист». В итоге бессильно выдохнула она. «Молодой человек, зачем вы спрашиваете? Вы смеете сомневаться в качестве нашего товара?» Раздался сбоку громкий голос Валистаса. Заметив, что покупка долго не происходит, он подошел к нам. «Естественно, вероятность навыка идентификации в ядре выше 90%. Его проверял сам главный оценщик Нутрилана, мистер Усейн. Его надменность и раздражение поражали. Только сейчас я рассмотрел, что должность этого высокомерного хмыря была не менеджер, а старший менеджер. За его поведение в прошлой жизни я бы ему уже хлеборезку сломал, но сейчас я нахожусь не на улице, а в более цивилизованном месте. Так уж и быть, пусть живет. А что вы скажете на это? Я еще раз открыл браузер в телефоне, вбил пару слов и показал результат Валистасу. Вы видите здесь слово «идентификация»? На экране перед ним высвечивался список обычных навыков первой ступени, который можно получить из гидр, и навыка идентификации там не было. Что вы мне тычете телефоном в лицо? Думаете, какая-то статейка в интернете может соперничать в компетентности с господином главным оценщиком? Обычные навыки первой ступени не считаются чем-то значимым, поэтому не думаю, что есть смысл утаивать информацию об их источниках. Поэтому да, я считаю, что этот сайт более прав, чем ваш господин главный оценщик. Последняя фраза была сказана чуть громче обычного, поэтому остальные сотрудники и клиенты в зале обернулись в нашу сторону. Что касается сайта, то на самом деле это был сайт из темного пространства Старнета под названием SkyFi утечки. На нем клиентам предоставлялись краденные результаты закрытых исследований различных научных организаций, в том числе ЛОС. За доступ к части раздела монстрологии мне пришлось отвалить солидную сумму, целый 1 000 000 корон. Но зато можно было быть уверенным в достоверности полученных сведений. Репутация у SkyFi утечек в теневом секторе была высочайшей. И разумеется, в этом разделе была информация о гидрах и навыках из них. Хотя доступ я покупал изначально для других целей, а именно для выполнения миссии Перуном. Лицо менеджера побагровело. Я видел, как он сдерживается, чтобы не ответить мне что-нибудь на высокой интонации. Отвечать на мою фразу было ничем, поэтому он перевел взгляд на стоящую рядом девушку. «Стажер, ты точно ничего не напутала, господин Валистас, я принесла именно то ядро, которое вы сказали, в красном кейсе с 5-го стеллажа. Оно было там единственное такое», задыхаясь, пробормотала девушка. Менеджер с холодным прищуром посмотрел на Камиллу, на меня, перевел взгляд на окружающих людей, которые уже начали шептаться. «Хорошо, раз вы сомневаетесь в качестве нашего товара, я сейчас же приглашу человека, который проводил оценку», вежливо произнес он, но тон его звучал холодно. Он взял телефон и набрал на нем номер. «Алло, мистер Усейн, не могли бы вы подойти? У одного нашего клиента появился вопрос, который можете решить только вы». Во взгляде Валиста сочеталось: «Хочешь устроить нам проблемы? Погоди, сейчас ты у нас получишь». Я в ответ лишь пожал плечами. «Ладно, хотят пригласить оценщика? Пусть приглашают». А вообще вся эта ситуация выглядела подозрительно. По какой-то причине этот жадный менеджер приказал Камилле продать мне дорогое ядро, вместо обычного. Можно было бы применить на него телепатию и прочесть мысли, но думаю, это будет сразу замечено охраной. Система безопасности здесь должна предусматривать применение клиентами навыков в отношении сотрудников. Через пару минут двустворчатые двери служебного помещения разъехались в стороны, и в зал вошел толстый лысый мужчина в длинном одеянии, Усейн, 101. Его одеяние было настолько длинным, что походило на платье, волочась по полу. Стоило этому шарообразному толстяку появиться, как в зале тут же началось оживление. Некоторые клиенты тут же подошли к нему с заискивающими улыбками. «Господин Усейн, вы сегодня прекрасно выглядите. Не могли бы вы провести повторную оценку вон того ядра? Господин Усейн, какая честь, что вы почтили нас своим присутствием. Мне в наследство досталось ядро 4-й ступени, не могли бы взглянуть на него?» «Господин Усейн». Большинство присутствующих вежливо приветствовали его и просили об услуге. В зале даже были клиенты рейтинг, которых превышал Усейна в 1.5-2 раза, но и они заискивающе улыбались перед ним. Толстяк в оранжевом платье в ответ лишь добродушно улыбался, принимая их комплименты как данное. «Благодарю, леди Бакин. Перо в вашей шляпке просто изумление. Госпожа Гарфилд, и я рад вас видеть. Что касается ваших просьб, вы же знаете, что я оцениваю ядра только для аукциона или для VIP-клиентов. Те, кто хочет, чтобы я посмотрел ядра из зала, то их уже оценили мои коллеги. Нет смысла сомневаться в их суждениях, даже если это обычные оценщики Нутрилана, их квалификация высока». Усейн неспешно шел в женственной манере и не переставая отвечал на вопросы клиентов. Он буквально купался в лучах их внимания, отчего его морщинистое лицо светилось, источая счастье и радушие. В конце концов он дошел до нас, и обернулся к сформировавшейся свите. «Уважаемые клиенты, я вас всех понимаю, вы хотите убедиться в правильности своей покупки. И если все-таки ваше желание велико, то так уж и быть, я проведу оценку ядер, которые вы просите. Разумеется, цена за это будет на порядок дороже услуг обычных оценщиков, но сделаю это попозже. У меня сегодня важная встреча, поэтому только после нее». Прилипчивые клиенты, услышав нужный ответ, наконец успокоились. Обе стороны были удовлетворены. Одни получат оценку, а другой удовлетворит свою жадность. Именно это намерение читалось в его взгляде, словах, хоть и тщательно скрывалось под притворным комплиментом своим коллегам. «Валистас, ты говорил, у тебя важное дело. Итак, кто тот счастливчик, которому потребовались мои услуги?» На подъеме спросил он, ища глазами этого самого счастливчика. «Господин Усейн, вообще-то здесь не запрос проверки. Вот этот мужчина предъявляет претензии к качеству оценки. Менеджер указал на меня. Стоило Усейну окинуть мой внешний вид, затем рейтинг над моей головой, а затем ядро первой ступени на подносе, который все еще заботливо держала Камилла, как его радушная улыбка сменилась холодной брезгливостью. В чем именно проблема?» Нахмурился он. Валистас в подробностях рассказал о том, почему я сомневаюсь в правильности его оценки, а также указал на информацию в моем телефоне о том, что у Гидра не может быть такого навыка. «ПФФ, насколько недалекого ума нужно быть, чтобы доверять информации из Старнета? Там пишут столько лжи и дилетантских ошибок. Что касается ядра, то я помню его. Мне тогда было нечем заняться, и я решил проверить его. И хоть делалось это от скуки, в верности моего прогноза бессмысленно сомневаться. Как профессионал высочайшего класса, я уверен в нем более чем на 100%. Закончив говорить, Усейн обернулся к менеджеру. «Валистас, если бы я знал, что ты побеспокоишь меня по такой мелочи, я бы даже не поднял трубку. Больше не беспокойте меня, мне нужно подготовиться к важной встрече. Уверенность больше 100%. Я думал, что услышу что-то более мотивированное от главного оценщика, но пока что прозвучало лишь самовосхваление, из-за чего я прихожу к выводу, что дилетантская ошибка была как раз с вашей стороны», рассмеялся я в спину уходящему Усейну, из-за чего тот резко обернулся, лицо раздраженное со смесью презрения и высокомерия. «Молодой человек, я старался вести себя вежливо, чтобы сохранить твое достоинство, но если ты не понимаешь намеков, то буду краток. Либо покупай ядро, либо проваливай. Нечего тратить время уважаемых людей», лениво махнул подолом платья Усейн. «Хорошо, допустим, я куплю это ядро, но если там окажется не навык идентификации, кто мне тогда возместит ущерб?» В зале раздалось шушуканье. Народ все еще стоял вокруг этой парочки, и если вначале там было только несколько человек, то теперь все посетители внутренно следили за разворачивающимся событием. Мария тоже стояла неподалеку, сложив на груди руки. Изначально ей было плевать на этого парня в футболке и джинсах. Ну, пришел наивный паренек искать проблемы на свою задницу, пускай ищет, но ее заинтересовал Усейн. Недавно ей поступило предложение от знакомых контрабандистов на покупку ядра пятой ступени с большой скидкой. Хоть ступень невысокая, но по их заверениям там был навык эпической редкости и как раз боевой направленности, которая пригодилась бы ей по работе. Однако, несмотря на заверения знакомых, она хотела, чтобы его проверил кто-то из высококвалифицированных оценщиков и подтвердил эпическую редкость. Усейн как раз был из таких. Правда, этот толстяк в платье брал либо баснословные деньги за оценку, либо проверял ядра только для VIP-клиентов, чтобы стать которым тоже нужно было купить у Нутрилана товары на еще более баснословные суммы. Было два статуса VIP-клиентов. Первый VIP-статус выдавался затраты на товары и услуги в Нутрилане от 10 миллионов, а второй был высшего уровня. Неизвестно было, по каким условиям его можно было получить, но по слухам им владели лишь единицы людей во всей стране. До ушей девушки доносились обрывки перешептываний посетителей. Цена вопроса всего лишь 75 тысяч. Это пара месячных зарплат среднестатистического работника. Он такой мелочный. Так ты посмотри, как он выглядит. Судя по одежде, он и есть этот самый среднестатистический работник. И наверняка стоимость ядра составляет все его накопления. Тогда с этой стороны его можно понять, но с другой, он сейчас выставляет себя клоуном. Из-за ядра первой ступени отвлекать господина Усейна, а теперь еще и выдвигать ему требования о возмещении ущерба. Согласен. Спорить с самим господином Усейном, Надеюсь, этот мусор вышвырнут отсюда. Частично Мария была согласна с этими людьми. Она не понимала, чего добивается этот парень. Было, конечно, жаль его, что стоимость ядра – это все его деньги, но зачем выставлять себя на посмешище? Я расслабленно стоял, сложив руки в карманы. До меня доносились обрывки разговоров окружающих, и лишь ухмылялся им. Да, 75 тысяч были небольшой суммой, и я мог позволить себе купить 20 тысяч таких ядер, но теперь дело было в принципе. Я потрачу деньги только на то ядро, которое гарантированно даст мне нужный навык, либо работникам этого филиала придется извиняться. Парень, у меня нет времени играть здесь с тобой в игры. В обычной ситуации не то, что разговаривать, я бы даже не взглянул на тебя, но раз на нас смотрит столько людей, то я объясню тебе. Хоть мой прогноз и стопроцентно верен, толстяк приподнял полы платья, чтобы под него зашло больше свежего воздуха. Даже если гипотетически предположить, что в ядре со стопроцентным прогнозом окажется не тот навык, ни одна компания не будет возвращать тебе оплату. В ядрах более высоких ступеней есть риск ошибок. И если случится хотя бы один прецедент с возвратом денег, то потом все остальные клиенты будут требовать возмещений. Для бизнеса это недопустимо. Хотя ты не бизнесмен, вряд ли ты поймешь даже такие простые вещи. Хорошо, твоя позиция мне понятна, Усейн. В таком случае я не буду покупать ядро, на которое ты даешь свой стопроцентный прогноз, так как очень сомневаюсь в его верности, спокойно ответил я. Были опасения, что напыщенный толстяк взорвется, но к моему удивлению он сдержался. На лице его было высокомерное выражение, говорившее о том, что он считает ниже своего достоинства продолжать дальше со мной что-либо обсуждать. Махнув рукой, он в своей женственной манере пошел к служебному помещению, хотя возмутительные шепотки со стороны других посетителей появились. Игнорируя их, я повернулся к стажеру. «Камилла, на складе наверняка есть еще много ядер с идентификацией. Принеси мне другое, только пусть оно будет из монстра из вот этого перечня». «Поняла», — кивнула девушка, взглянув на список, который я показал ей в телефоне. Только она развернулась, чтобы уйти на склад, как раздался сердитый голос. «Стоять, глупая девка, кто тебе приказал слушаться этого наглеца?» Глаза Усейна превратились в две щелочки. В следующую секунду он взревел, только смотря уже в мою сторону. «А ты? Что ты себе позволяешь, по-твоему, где ты находишься? У себя дома, ты в Нутрилоне, лучшем торговом доме ядрами в нашей стране.